Глава вторая. Шарлотта долго не находила покоя, к которому, впрочем, и не слишком стремилась. Правда, сняв платье и покрывшись пледом, она растянулась на одной из кроватей под маленьким балдахином и, положив на глаза носовой платочек, чтобы защитить их от режущего света, на окнах не было темных занавесей, смежила веки. Но при этом она скорее предалась мыслям, заставлявшим сильнее биться ее сердце, чем дремоте, требуемой голосом благоразумия. Тем более, что именно неразумие представлялось ей доказательством и признаком ее внутренней несокрушимости, неподатливости годам, и втайне нравилось ей. Слова, некогда написанные тем юношей в прощальной записке. «А я, милая Лотта, счастлив, читая в ваших глазах веру в то, что я никогда не переменюсь. Это религия нашей молодости, а от нее люди, собственно, никогда не отступают. И то, что она выдержала испытание временем, то, что мы остались такими же, как были, и старость для нас наступила лишь телесная, внешняя, ибо ничто не властно над нашей душой, над этим неразумным, через долгие десятилетия пронесенным я. Наблюденье утешительное в преклонных годах, ибо оно — стыдливая и радостная тайна нашего старческого достоинства. Да, так становишься старой женщиной, сама насмешливо именуешь себя таковою и пускаешься в дорогу с 29-летней дочерью, девятую из детей, рожденных тобою супругу. Но вот ты лежишь здесь, и сердце у тебя бьется, как у школьницы, перед сумасбродной шалостью. Шарлотта представила себе людей, которые найдут это очаровательным. Но Лотхен-младшую лучше было себе не представлять свидетельницей этого сердечного порыва. Несмотря на примирительный поцелуй, мать не переставала на нее сердиться за отсутствие чувства юмора и критику, наведенную на платье и банты, по существу же относившуюся к этой столь достойно и естественно обоснованной поездке, которую та назвала экстравагантной. Неприятно возить с собой человека, слишком проницательного, чтобы верить, будто вся поездка затеяна ради него и догадывающегося, что он не более как ширма. Еще неприятнее и оскорбительнее, когда на тебя смотрят столь прозорливо, вернее косо, и из всех разнородных мотивов поступка видят только деликатно замалчиваемые. Только их признают подлинными, благоприличные же и явно высказанные, как бы они ни были уважительны, считают пустыми отговорками. Шарлотта с гневом ощутила оскорбительность такой, да, может быть, и всякой психологии, и приписала ее дочерней черствости. «Разве таким прозорливцам, — думала она, — нечего страшиться? Это палка о двух концах. Если вытащить на свет Божий мотивы их прозорливости, вряд ли таковые сведутся к одному правдолюбию. Горделивая холодность Лотхен, и в нее можно вглядеться проницательным взором, и она даст повод к различным толкам, не слишком благоприятным. Треволнение чувств, выпавшие на долю матери, пока что не были суждены этой разумной дочке, да, судя по ее натуре, вряд ли и будут ей суждены. Треволнения, ставшие следствием знаменитого тройственного союза, который начался так весело, так мирно, но затем из-за сумасбродства одного звена выродился в мучительное смятение, великий, честно преодоленный искус добродетельного сердца, чтобы однажды, о горделивое отчаяние, стать достоянием целого света, возвыситься до сверхжитейского, обрести высшую форму существования и, как некогда девичье сердце, возбудоражить и смутить все человечество, более того, привести его в опасное, как тогда утверждалось, восхищение. «Дети жестоки», — думала Шарлотта, «и нетерпимы к личной жизни матери. Из эгоистического почтения, способного любовь превратить в безлюбие и не делающегося более похвальным от того, что к нему примешивается простая женская зависть, зависть к сердечной эпопее матери», под видом насмешливого недовольства широкой славой этой эпопеи. Нет, благомыслящая Лотхен никогда не пережила того страшно прекрасного и преступно-сладостного чувства, как ее мать, в вечер, когда муж уехал по делам, и пришел тот,